кто с его сыном, жив ли вообще, и при этом сидит тот за самоваром, уплетает пирожки с печенкой и рассказывает анекдоты. И кто, интересно, в отсутствии жены заботится о белизне сорочек? А пирожки, кстати говоря, дрянь порядочная. Зубы вязнут в полусыром тесте. Видно, хозяйка салона стала демократично играть кухарку совсем недавно.